Глава 10. Околоточный надзиратель покинул свой же кабинет. Следом за ним ушла и госпожа Мидора. Вставая, она слегка сжала мою руку. Я кивнула в ответ, благодаря за поддержку. Хорошая она все-таки женщина, хоть с нее и началось это неприятное недоразумение. Дети мои там, наверное, уже отчаялись вернуться домой. «Подождите!» — крикнула я вслед закрывающейся двери. «А как же дети?» «Не переживайте, с вашими воспитанниками все в порядке», — успокоил меня Монт. «Решета очень трепетно относится к своей должности и не станет ею рисковать». Я решила ему поверить. Села обратно на стул, заложила ногу за ногу, скрестила руки на груди и приготовилась слушать. Думала, градоначальник опустится на соседний стул, чтобы удобнее было разговаривать. Однако Монт остался на ногах, еще и принялся ходить по кабинету. 4 шага в одну сторону, дверь. Развороты обратно, 4 шага до стола. «Господин градоначальник, вы не могли бы присесть?» Я указала на соседний стул. «У меня уже в глазах мельтешит». Монт, вместо того, чтобы в очередной раз развернуться у стола, опустился на его край и посмотрел на меня сверху вниз. Но без снисходительности, скорее, виноват. «Я идиот», — признался он. «Начало мне понравилось. Говорят, осознание пациентом болезни — первый шаг к ее излечению. Значит, у господина градоначальника еще есть шанс». «Нет, правда», — возразил он, как будто я собиралась оспаривать эту истину. «Я вел себя как самый настоящий идиот по отношению к вам, причем с самого начала». Я кивнула. «Все так, продолжайте». «И эта дурацкая шуба. Я подумал, что вы мерзнете. К тому же принести извинения лично у меня не хватило смелости, вот и смолодушничал. Боялся, что выгоните». Я снова кивнула. «Все так. Еще по шубу эту на него надела. Это ж надо додуматься до такой глупости, когда у меня дети голодные сидят». «Почему вы киваете?» Он вдруг прервал поток извинений и вперил в меня взгляд. «Соглашаюсь с вашими словами. Все так и есть, даже придраться не к чему. Вы идиот!» Я начала загибать пальцы. «Купить мне шубу была дурацкая идея. Я бы вас, конечно, выгнала вместе с этой дурацкой шубой». Монт усмехнулся, совсем как раньше. «Значит ли это, что я прощен?» «Это значит, что я даю вам шанс исправиться». «Благодарю». Градоначальник слез со стола, выпрямился и склонил голову. Причем все это с самым серьезным выражением лица. Секунду помедлив, я тоже встала, а затем сделала книгсен. Правда, в моем наряде это выглядело глупо, и, кажется, Монт подумал о том же самом. «Вы примете эту многострадальную шубу в знак нашего примирения?» — спросил он. «Вот уж нет, хватит с меня вашей шубы. Даже слышать больше о ней не хочу». «Может, вернете госпоже Мидоре и получите деньги?» Теперь уже я усмехнулась. «Это мы тоже проходили. И вообще, господин Монт, если вы планируете исправляться, то первый шаг — никогда не упоминать при мне слово «шуба». «Договорились». «Вы прочитали мой отчет?» — озвучила я главный вопрос, не дождавшись этого от Монта. «Да», — он отбросил легкомысленный тон. «Сейчас в городском казначействе проверяют, как подобное могло случиться. Я лично ознакомлю вас с результатами проверки». «Благодарю». Решив, что самое важное мы обсудили, я направилась к выходу. Городоначальник слегка меня обогнал и открыл дверь, пропуская даму вперед. «Как вы вообще узнали, что я здесь?» — спросила я, выходя в коридор. «Я велел дворникам немедленно докладывать обо всех происшествиях в городе. Вы не представляете, сколько сплетен приносит мне секретарь с отчетом». Он хмыкнул и тут же добавил другим тоном. «Это благодаря вам я перешел на новый метод работы. Доверяй, но проверяй. Прежде я довольствовался информацией, полученной от руководителей служб». «Я рада, что помогла. Этих прохиндеев и правда нужно проверять. Кстати, вам еще ничего не докладывали по поводу почтамта?» «Нет», — протянул градоначальник. Взгляд его сделался напряженным. «Я не стала разочаровывать. Тогда рекомендую наведаться туда с проверкой, побыстрее. Они почту не отправляли несколько месяцев». «Значит, он опять взялся за старое», — проговорил Монт негромко для себя, а затем добавил уже мне. «Благодарю за информацию. Обязательно устрою проверку на почтамте». Мы двинулись по коридору, и тут я вспомнила. «Господин Монт, а почему вы здесь? Я думала, вы заболели». «С чего вы так решили?» «Помощница госпожи Мидоры сказала, что доктора вызвали к вам на усадьбу». «Отец», — вдохнул он, — «простите, мне нужно ехать». Градоначальник коротко поклонился и быстрым шагом направился к выходу. Я проследила за ним взглядом. Значит, плохо стало Монту-старшему, его отцу. Мне ведь говорили, что тот прежде был градоначальником Соснового Бора, но оставил свой пост из-за болезни, и Монт-младший принял дела весьма запущенными. Что ж, надеюсь, он сумеет навести порядок в городе. Сейчас тут только дворники работают нормально. Задумавшись, я остановилась посреди коридора. Едва успела отскочить, когда ближайшая ко мне дверь распахнулась настежь. Выскочивший из нее Лев Пирани, узнав меня, улыбнулся, словно старый знакомый. «Госпожа Весмар, здравствуйте! А я как раз вас ищу!» «Здравствуйте, Лев. Я тоже улыбнулась. «Пока это единственный приятный полицейский, встреченный мной. Надеюсь, остальные похожи на Пирани, а не на его начальника. Прошу, проходите!» Он отошел в сторону. И я увидела в дверном проеме Невею, Димара и Вителея, сидящих за столом. Напротив расположилась госпожа Мидора, не спускающая с детей задумчивого взгляда. Они же, наоборот, старались смотреть куда угодно, только не на нее. Натерпелись из-за ее излишней бдительности, хотя, думаю, сами воспитанники это иначе называют. На неровной отпиленной деревянной дощечке стоял медный чайник. Один бок его был закопчен до черноты, другой — в красно-оранжевых разводах по безжалости. Четыре разномастные кружки стояли перед гостями. У одной был небольшой скол по ободку, у второй не хватало ручки, однако это мало кого интересовало. В кабинете повисла напряженная тишина. Судя по лицу обрадовавшегося мне пирания, он пытался ее разбавить, и его усилия оказались тщетны. Только Вителей, сидевший с краю, воспользовался оказией. Он таскал баранки из глиняной миски, размачивал и ел, причмокивая. Лишь эти звуки раздавались в сгущающейся атмосфере недоброжелательности. «Наконец-то я вас нашла!» — воскликнула, зайдя в кабинет. Дети повернулись на звук. Невея вскочила, отчего стул опрокинулся, и бросилась ко мне. Прижалась, обхватила меня руками, ткнулась лицом в плечо. Я оторопела, подумала, что она выше меня ростом. Другие мысли от растерянности покинули мою голову. Я так испугалась!» — шептала она мне в ухо. «Думала, уже все. Отправимся на каторгу, этот огромный полицейский такой злющий!» Я крепко прижимала ее к себе и поглаживала спину. Бедная девочка, натерпелась здесь. И как я додумалась отпустить их одних? Они же еще дети. Скрипнул и стукнул о пол ножками стул, который поднял Димар. Сам он тоже встал, подошел ко мне, пока я не склонил голову. Невея слегка отстранилась. «Госпожа директриса!» Голос дрогнул, но парень продолжил. «Простите, я виноват». «Нет!» — перебила я, заставив обоих посмотреть на меня. «Это я виновата. Не стоило отпускать двух подростков с такой дорогой вещью. Я несу ответственность за вас и должна думать наперед, так что это вы простите, что пришлось натерпеться из-за моей легкомысленности. Больше подобного не повторится». Теперь на меня смотрел еще и пирани. Он поднес ко рту свою кружку с чаем, но от удивления забыл сделать глоток. «Вы меня не выгоните?» — осторожно спросил Димар. «Конечно, нет!» Не отпуская Невею, я шагнула к нему и обняла уже двоих. Вредный мальчишка застыл и не двигался, пока я не рожала объятия, отпустив обоих. «Смотрю, младший помощник пирани поет вас чаем». Я улыбнулась, украдкой вытирая глаза. Кажется, соринка попала. «Присоединяйтесь к нашему чаепитию!» Щедрым жестом предложил полицейский, тут уж удрученно добавил. «Только кружек больше нет. Но ничего, я сейчас вам свою помою». «Не беспокойтесь, Лев, госпожа Мидора уже напоила меня чаем, а вот поговорить с детьми мне бы хотелось». Пирани достал из-за стола еще один стул, поставил в торце стола и помог мне сесть. Получилось, что Мидора сидела по правую руку от меня, а дети и Вителей по левую. Возница только кивнул при моем появлении и продолжил есть баранки. Я порадовалась его умению сохранять спокойствие в сложной ситуации, еще и с выгодой для себя. Ребята принципиально не прикасались к своим кружкам. Мидора тоже не пила, но иногда задумчиво водила пальцем по ободку. «Вас не били?» — начала я. «Госпожа Вестмар!» — возмутился Лев. «Мы же цивилизованные люди!» «Вы да. Насчет остальных полицейских я не уверена». «Не били», — ответил Димар. «Но держали в камере», — пожаловалась Невея. «А там холодно, лежанка железная, ледяная, но больше ничего нет, пришлось сидеть на ней». Я подняла взгляд на пирани. Он пожал плечами, но заметно смутился и поспешил оправдать столь бесчеловечное содержание. «Так подозреваемых всегда в камерах закрывают. Туда печка не выведена, поэтому жаровню в морозы ставим». «И почему не поставили?» «Так нету, прогорела она». Лев окончательно стушевался. Я хотела сказать, что если мои дети или Вителей заболеют, я буду жаловаться. Но решила, что говорить это нужно не пиране. Он-то позаботился о них, чаем напоил, пусть и после того, как их выпустили из камеры. «Ребята, а ну живо пейте чай, пока он горячий!» — велела я строгим голосом. «Не хватало еще, чтобы вы заболели!» Покосившись на усмехнувшуюся уголком рта Мидору, Димар поднес кружку к губам и сделал глоток. Затем обхватил ее ладонями и снова отпил. По его лицу проскользнуло выражение блаженства. А я покачала головой. «Ох уж и те упрямые подростки! Принципиальность у них сильнее здравого смысла. Лучше заболеть, чем разделить трапезу с нехорошей хозяйкой ателье, которая сдала их полиции». Словно почувствовав, что я думаю о ней, Мидора подняла голову. «Я ждала, когда госпожа Вестмар к нам присоединится», — произнесла она своим мелодичным голосом и тут же ошарашила детей. «Чтобы принести извинения за случившееся. Я не разобралась с ситуацией, проявила предубежденность по отношению к воспитанникам приюта, хотя должна была выслушать и разобраться. Теперь я хочу загладить вину перед вами». «Что-то все сегодня передо мной извиняются, то Мон, то Мидора. Я не ожидала столь проникновенных слов, ведь она уже помогла исправить то, что произошло». Поэтому удивилась еще больше, когда услышала предложение хозяйки ателье. «Я и мои помощницы пошьем для вас все необходимое. Разумеется, бесплатно». «Но...» Меня шокировала щедрость ее предложения. «Никаких «но», — перебила Мидора. «Из-за моего предубеждения ребята несколько часов сидели в холодной камере. К тому же я предлагаю только работу и оборудование. Ткани вам придется закупить». Это уже было приемлемо. Я смогу принять такую помощь и не чувствовать себя обязанной до конца жизни. Оставался всего лишь один нюанс. Где взять деньги, чтобы купить эти ткани? Похоже, мне все-таки придется отступить от своего слова и связаться с монтовской шубой. «Госпожа Мидора», — начала я неуверенно. Ох, как мне хотелось этого делать, но выбора не было. Нужда сильнее гордости. Это шуба, из-за которой все началось. Я могу вернуть ее вам и получить деньги? Нет. Отрезала хозяйка ателье. Я увидела, как вспыхнул Димар, готовый сорваться в перепалку, и спросила первой. Почему же? К сожалению, ее уже отправили господину Монту. Теперь вы можете решить этот вопрос только с ним. Она вздохнула. Похоже, Мидоре действительно было жаль, что все сложилось так неудачно для нас. Я перевела взгляд на детей. Они молчали. Однако разочарованные лица говорили сами за себя. Пообещала им поездку за покупками, а вместо этого они получили холодную камеру в полицейском участке и перспективу вернуться домой с пустыми руками. А ведь там нас тоже ждут и верят, что мы привезем подарки, а не пустые обещания. И снова я оказалась там же, откуда начала движение. Словно хомяк в колесе. Бегу, бегу и остаётся на месте. Думаю, вопрос с покупкой ткани можно решить и без участия господина Монта. Дети никак не отреагировали на очередное предложение Мидоры. Зато я обратилась вслух, надеясь, что это не очередной бессмысленный оборот колеса, а долгожданный поворот к лучшему. На днях я планирую делать большой заказ у своего поставщика по оптовым ценам. Я могла бы слегка расширить список, а затем выставить вам счет. Думаю, так будет выгоднее для вас. «Огромное спасибо за ваше великодушие!» — воскликнула я, не выдержав напряжения, снова смахивая выступившие слезы. «Такими темпами я скоро стану истеричкой и буду плакать по любому поводу. Как только налажу дела в приюте, возьму отпуск и поеду отдыхать. Вон ведь же Соба вернулась с курорта, вся цветет и благоухает. А я тоже женщина, и нервы у меня не железные. Надо будет узнать, где у них тот юг с теплым морем и чистым песочком. Только мне нужна помощь». Госпожа Мидора прервала мои мечты об отпуске, заставляя вновь вернуться в реальность. «Какая?» «Нужно посчитать примерное количество и виды тканей, а еще составить список вещей, которые будем шить». Я вспомнила список, который мы составляли с Невеей. Можно вручить его Мидоре, однако наверняка найдется масса мелочей, требующих уточнения. А кто лучше Невеи знает все нужды детей и сможет ответить на любые вопросы? Правильно, никто. Меня посетила гениальная идея. Я присмотрелась к ней со всех сторон и не нашла изъянов. Ну, почти. При условии, что все участники безупречно выполнят свою часть, а значит, риск все равно есть. Какая все-таки нервная работа мне досталась. Это я ее не выбирала. А ведь есть люди, которые по доброй воле идут в педагогику. И что ими движет? «С вами поедет Невея, она лучше всех справится с этим делом», — ответила я Мидоре. «Это ведь займет много времени. А вы будете ждать?» В голосе моей воспитанницы звучали испуганные нотки. «Мы же не поедем ночью, там волки. Дядь Витя слышал вой, скажи, дядь Вить». «Ась!» — дремавший на стуле Вителеев скинулся, подслеповато моргая. Хозяйка ателье смотрела непонимающе, не ожидала такой острой реакции от тихой и спокойной девушки. «Госпожа Мидора, дело в том, что путь к приюту лежит через лес, поэтому нам необходимо выехать за 2 часа до сумерек». Я вспомнила прошлое возвращение и добавила. «А лучше за 3». «Уже собираться надо, госпожа директриса!» — вступил в разговор разбуженный Вители. «Еще шержуху забирать». «А где она?» Я совсем позабыла о бедной лошадке. «У нас на конюшне стоит», — вместо возницы ответил Пейрани, о котором я тоже забыла, потому что полицейский сидел тихонько у меня за спиной и слушал наше обсуждение. «Это совсем не проблема», — вмешалась Мидора. «Оставайтесь у меня на ночь. Как раз все и обсудим. Я все равно в ателье сегодня не вернусь. Девочки без меня справятся». Я очень рассчитывала на это приглашение, поскольку она показала себя порядочной женщиной, которой можно доверить мою воспитанницу. «Благодарю, госпожа Мидора. Мы с удовольствием примем ваше приглашение, точнее, Невея. Она поедет с вами, и я очень попрошу присмотреть за ней». «А вы?» — воскликнули обе одновременно. «А мы с Димаром попробуем заработать немного денег», — улыбнулась я. Димар, спокойно потягивавший чай из кружки и не ожидавший такого поворота, закашлялся. Неве пришлось долго стучать ему ладонью по спине. «Лёв!» — я повернулась к полицейскому. «Вы не могли бы помочь нашему Вителею забрать лошадь из конюшни? Я боюсь, что одному ему будет сложнее». «Разумеется, госпожа Весмар!» Пирани вскочил. «Я помогу!» Старик закряхтел, завязывая тайком распущенный пояс. Затем также поднялся с тоской, глядя на оставшиеся баранки. «Да, с обедом у нас тоже сегодня не задалось, а уже пора бы подкрепиться». «Вителей!» — я отринула мысль Эди. «Как заберете рыжуху, поезжайте домой. Передайте поляне, что мы заночуем в городе, а утром вы за нами приедете». «А куда ехать-то за вами?» — поинтересовался старик. «Хороший вопрос. Лев, та пожилая пара, у которой крадут кур, где они живут?» «Лабины?» — уточнил Пирани. «Наверное, они сегодня ругались с околоточным надзирателем. Он еще с ними вежливо разговаривал». Я вспомнила все подробности. «А, тогда точно Хлабины. Они градоначальнику жаловались, но он велел господину решать и держать себя в руках. Люди-то пожилые ведь». «Вы знаете, где они живут?» «Тут недалеко, в двух кварталах. Как выйдете из участка налево и вверх по улице. Ставни у них голубые, белыми снежинками разрисованы. Каждую зиму Хлабин их рисует, а по весне Хлабина снова голубым закрашивает». «Спасибо. Эта деталь точно поможет найти нужный дом». Все смотрели на меня, не понимая, к чему мне эти подробности. А я снова загадочно улыбнулась и спросила. «Димар, ты умеешь ставить силки?»